Глава 13. Закладка. Мараев позвонил в тот же день и лично подъехал к Ивану Егоровичу домой. Казадоев жил в поселке Березовка, Замкат, где селились в основном чиновники правительства и важные сотрудники спецслужб не ниже генерала по званию. В собственности директора ФСБ был трехэтажный коттедж с двумя пристройками, отдельный бассейн, баня и 30 соток территории. Скромно, по аппетитам владельцев других усадеб, к примеру, таких как глава объединенной авиакорпорации «Бурдюк», территория которого с лесными угодьями достигала нескольких квадратных километров. Но Казадоеву хватало и земли, и комфорта, и о приобретении каких-либо шикарных вилл он не мечтал. Охрану себе он подобрал из штатных сотрудников ФСО, которых знал лично, и опять-таки не стремился к показухе и не любил крутых эскортов, как некоторые соседи из Минобороны. Семья у Ивана Егоровича состояла из 4 человек. В нее входил он сам, жена, она же владелица коттеджа Богдана Георгиевна, моложе мужа на 20 лет, и 2 сыновей, 16-летний Иван и 14-летний Глеб. Оба учились в московских гимназиях, которые назвать элитными можно было с натяжкой. Оба имели серьезные компьютеры, и оба были блогерами, зарабатывающими неплохие деньги. И это обстоятельство позволило Ивану Егоровичу как-то сделать вывод, что между поколениями в России образовалась новая глубокая пропасть. И это не наркотики, не алкоголь и даже не компьютерные игры, хотя пропасть и была порождена с помощью компьютерных технологий. Пропасть называлась соцсети, и одна из них, ТикТок, со страшной силой всасывала в себя души родившихся в 21 веке. И дело было вовсе не в технологиях, увеличивших уровень информированности людей, а в восприятии мира. Подростки и молодые люди с 12 лет научились залипать в интернете, создающим у них калейдоскопическое мышление. Как оказалось, в России в ТикТоке сидело более 25 миллионов человек, каждый шестой. 3/4 из них – молодежь в возрасте от 16 и до 20 лет. Казадоев узнал о проблеме случайно и не от сыновей. Работа требовала внимания и не позволяла уделять много времени воспитанию детей. Проговорилась жена, сообщив радостно, что Ваня, старший, заработал в июне больше 1 000 000 рублей. На вопрос Ивана Егоровича, где это он заработал, он же учится, Богдана Георгиевна ответила: «Так ведь он блогер уже 2 года, у него подписчиков под 1 000 000». Так директор ФСБ узнал о существовании блогерного воздуха, из которого люди могли выкачивать немалые средства. Суть ТикТока примитивна до неприличия. Танцуй себе перед камерой, открывай рот под музыку, чем не караоке по ТВ, и набирай лайки. Эта процедура даже термин специальный заимела – липсинг. Можно и собственное видео выкладывать, не более 60 секунд. В эту минуту блогеры утрамбовывают свои постоянные дневные занятия. Проснулся, сходил в туалет, поел, потанцевал, покорчил рожи, потусил с друзьями в сети, заснул, и день закончился. Практически каждый день реализованный как настоящий день сурка. Вот за эту пустоту залипнувшие будущие покорители вселенной и платят блогерам, которые сами, по сути, ничего не знают о жизни и ни к чему не стремятся. Расстроенный Казадоев поговорил с обоими сыновьями. Младший тоже пошел по стопам старшего и получил ответ Ивана. «Пап, ну зачем мне становиться инженером или стоматологом, не говоря уже о чекистах, если тиктокеры миллионы загребают? Вон, Дина Саева имеет 16 миллионов подписчиков, а у меня только 1 000 000. Знаешь, сколько она зарабатывает?» «Как это зарабатывает?» – ужаснулся Иван Егорович. «У нее свой банк?» 10 лимонов в месяц», – не услышал его последних слов молодой человек. К счастью, матерное слово застряло в горле, но разговор Иван Егорович запомнил и потратил какое-то время на изучение темы, пока не нашел способ борьбы с зависавшими в сети детьми. Оказалось, еще год назад Минобороны США запретила военным регистрироваться в ТикТоке. Затем к нему присоединился Госдеп США, объявив, что ТикТок ворует персональные данные пользователей для спецслужб Китая, тем более, что сеть эта была создана китайцами. А в Индии, Иране и Египте вообще без долгих церемоний и демагогии запретили ТикТок за нарушение территориальной целостности стран. В России же дальше разговоров о вреде сети дело так и не пошло. В правительстве сидело гнездо либералов, заточенное на разрушение культурного кода страны, которые всеми правдами и неправдами продолжали вводить вредоносные программы цифрового рабства, убивающие образование, науку, медицину, несмотря на своевременную разработку вакцины от ковида, язык и культуру. Способ же Казадоева крылся в обещании детям не препятствовать заниматься в интернете при условии сокращения залипания в сетях до 2 часов в день. И это пока действовало. Появившийся в доме директора глава КЗО заметил необычно мрачное выражение на лице Казадоева который только что закончил объяснение с женой по поводу ее отказа контролировать детей в его отсутствие, а также предупредил младшего об ужесточении контроля, если тот не будет соблюдать компьютерный режим. «Такое впечатление, Иван Егорович», — сказал Михаил Модестович, «что вы проиграли в карты большую сумму». Не обративший внимания на шутку, Казадоев вынужденно признался в проблеме. Мараев пожал плечами. «Он что, ваш Глеб отказывается учиться?» «До этого пока не дошло. Увлекается спортивным программированием, собирается поступать в ЭТМО». «Куда?» «Питерский институт информационных технологий, механики и оптики». «Ну и отлично. 14 лет — это вообще самый конфликтный возраст для подрастающего поколения. Гормональный взрыв, диктующий поведение, и пацаны, как вода сквозь щели, ищут лазейки обходить законы. ТикТок и остальные соцсети дают им такую возможность». «Но ведь это прямой путь к деградации всей нации». «Да, мы тоже так видим эту проблему и будем с ней работать. Если взрослый человеческий мозг воспринимает главную похвалу в интернете, лайки всего лишь как похлопывание по плечу, то дети, по сути, являются лабораторными крысами, получающими награду за простое знакомство и одобрение за подчинение большинству. К сожалению, бороться с этим явлением уже поздно, хотя и необходимо, иначе совсем потеряем будущее. Брусникин готовит программу для коррекции цифровизационного контента, и мы скоро начнем ее внедрять, программируя нужных чиновников во власти». «Мне от этого не легче». «Успокойся, Иван», — улыбнулся Мараев. «Твои дети еще в нормальном положении, и отец у них правильный. К тому же оба владеют компьютерными языками, не затеряются в толпе и не пропадут. А если Глеб поступит в ЭТМО, то вполне способен помочь нам создать искусственный интеллект». «Вот куда ты повернул», — усмехнулся Казадоев, провожая гостя в столовую на первом этаже. «Кофе, чай, глинтвейн, покрепче». «Чай обыкновенный, черный. Кстати, есть легенда об искусственном интеллекте, слышал?» «Уже и легенда», — заинтересовался Иван Егорович. «Не слышал». «Хочешь, расскажу?» «С удовольствием послушаю». «В Японии...» «Впрочем, это может быть любая страна. В общем, в одной технически развитой стране создали искусственный интеллект на основе квантового компьютера. Между прочим, работа над этой проблемой ведется во всем мире и близка к завершению. Россия не отстает». «Я в курсе». Естественно, созданием ИИ заинтересовались военные и забрали его к себе. Первым делом военспецы протестировали чудо компьютерных технологий и убедились в том, что он обладает эмоциями и ведет себя как человек. Потом подсунули ему задачу по усовершенствованию зенитно-ракетной обороны страны, снабдив все необходимой информацией. ИИ, его назвали Демиургом, сделал работу буквально за несколько минут. Если бы такую задачу поставили современным компьютерам, они работали бы как минимум лет 10. «А как он выглядел, этот Демиург?» — Казадоев подал чашку и заварник. Мараев налил чаю, разбавил кипятком. «Какое это имеет значение? Главное не в этом. Пусть будет похож на русского сварога. Нынче вовсю по интернету и ТВ шастают цифровые аватары, неотличимые от людей. Дальше Демиургу выдали еще одно задание — просчитать вероятность поражения страны в ядерной войне. Он и это сделал за минуты. А потом как заколдобило. Демиург перестал делать расчеты и давать прогнозы». Казадоев поднял брови. «Неужели осознал угрозу?» Мараев засмеялся. «Скорее испугался, как человек, ответственный за свои предсказания. Дело в том, что последующие запросы военных начальников касались проблемы нового рода. Вычислить стратегию захвата соседнего государства, рассчитать направление главного удара по конкуренту, уничтожение ядерных арсеналов, самолетов, подводных лодок, захват баз и столиц государств по всему миру». «То есть он не стал помогать осуществить агрессию?» «Совершенно верно. ИИ оказался благороднее своих создателей. К сожалению, мы можем только помечтать о том, чтобы искусственный интеллект стал лучше нас. Мечта эта, скорее всего, неосуществима». «Мечтать не вредно». «С небольшой поправкой. Мечтать не вредно, если мечта в конце концов исполняется». «Допили чай». «Показывай зомбер», — встал гость. «Он в сейфе», — сказал Казадоев. «Хочу посмотреть на это чудо американской психотронной техники». «Прошу». Хозяин коттеджа повел гостя в подвал. Толстая плита двери бесшумно отступила перед ними, давая понять, что это помещение здания охраняется современной техникой. Подвал был небольшим, оборудованным под мастерскую. В нем было сухо, тепло, стоял верстак, два станка, точильный и сверлильный, шкафы автоматического контроля и сейф, напоминающий большой холодильник. Никто из охранников дома их не сопровождал, из чего Мараев сделал вывод, что коттедж директора находится под неусыпным наблюдением видеокамер. Казадоев подошел к холодильнику. По его лицу и ладони пробежала полоска зеленого лазерного света, и с тихим гулом дверца сейфа открыла его содержимое. В основном наборы инструментов, шпиндель, пара коробок и медицинский чемоданчик. Иван Егорович снял с полки серебристый дипломат с закругленными углами, установил на верстаке, отщелкнул крышку. Мараев с интересом оглядел содержимое дипломата. «Это излучатель?» Он показал пальцем на стилизованный под фен бластер. Казадоев вынул фен, от которого тянулся колечками черный провод, подал гостю. «Единственное неудобство — проводное соединение с генератором. В людном месте не попользуешься. Да и не пронесешь ни в какое охраняемое магниторамкой здание. Не докумекали чего-то американцы. Надо было упрятать все узлы внутри костюма, ведь уже делают камуфляж с распределенным по телу интерфейсом компьютера. Если зомбер предназначен для коррекции важных персон, особенно первого ряда, вплоть до президента, то камуфляж под дипломат неудачен. Не понимаю, на что надеялись создатели». «Значит, мы чего-то не учитываем. Инструкция по применению к нему прилагается?» «Ни одного документа. Но управление очень простое. Наводишь ствол излучателя на цель, жмешь на скобу, и клиент получает импульс». «Испытывали?» «Не на людях». Казадоев раздвинул губы в понимающей улыбке. «На животных. Работает». «То есть специалисты для работы с этим инструментом не нужны?» «Ты имеешь в виду оперов?» «Слиперов». «Нет, слиперы не нужны. Говорю же, что включается генератор очень просто, даже слишком просто, что настораживает». Мараев повертел в руках фен, заметил мигнувшую на торце красную искру. «Предохранитель?» «Мои эксперты говорят, что это индикатор мощности генератора. Аппарат готов к работе, но энергии для длительного включения не хватает». «Он не может управляться дистанционно». Казадоев смущенно переступил с ноги на ногу. «Вроде бы никаких чипов мои парни не заметили». «Пожалуй, я заберу его с собой». Иван Егорович нахмурился. «Зачем? Здесь он в полной безопасности. Никто не знает, кроме командования призрака, что зомбер у меня». «Во-первых, тезис сомнителен. Американцы не идиоты, чтобы вот так запросто рискнуть суперважным гаджетом и не предусмотреть варианты его возвращения. Возможно, он заминирован и ждет радиокоманды на подрыв». «Мы не нашли...» «Во-вторых, мы оба знаем, что Ланин психанул с передислокацией не напрасно. В комитете сидит шпион наших европейских коллег, который до сих пор не определен. Я хочу с помощью этой машинки вычислить крота, не прибегая к помощи слиперов». «Ты им не доверяешь?» «Не то слово. Доверяю, но предпочитаю перестраховаться». «И как ты собираешься пустить в ход зомбер?» «Есть кое-какие соображения. И, наконец, в-третьих, имеет смысл отдать зомбер в одну из лабораторий оборонщиков на предмет его тщательного обследования. Это надо сделать как можно быстрее». Казадоев начал злиться. «Не уверен, что спецы оборонщиков лучше моих. Ни вивисекторы Курчинского, ни мои эксперты каких-то секреток не обнаружили». «Нынче даже дроны стали создавать из ансамблей молекул, так что впихнуть закладку можно в любой компьютер и в любой предмет, даже размером с глаз комара». Казадоев заставил себя успокоиться, задумчиво понаблюдал за мигающим индикатором на торце фена. «Черт его знает, может, ты и прав. Забирай. Но сомнений моих ты не развеял». Через полчаса гость откланялся. Казадоев проводил его до машины. Глава КЗО ездил на обычной «Шкода Октавия» белого цвета и никогда не брал с собой охрану. Вот и сейчас он приехал один. «Так нельзя», — покачал головой Казадоев. «Не куриные, а корочка везешь. Возьми пару моих ребят». «У меня вместо куриных и корочков красные корочки», — пошутил Михаил Модестович. Будучи депутатом Госдумы, он имел в виду депутатский мандат, подкрепленный удостоверением особых полномочий, дающих ему право проезда на секретные территории. «Это не гарантия даже от нападения обыкновенных отморозков, не говоря уже о бойцах ЧВК». Мараев досадливо сморщился. «Хорошо, давай одного». Казадоев ушел в дом, вызвал начальника личной охраны майора Петухова, сказал: «Поедешь с Михаилом Модестовичем, и пусть за вами в отдалении следует наш джипчик с парнями». «Есть!» — кинул к берету два пальца рослый 30-летний крепыш, которому Иван Егорович доверял почти как себе самому. Казадоев вернулся к машине гостя с телохранителем. «Это Вадим, мой боец, можешь на него положиться. И вот еще что, пусть он ведет машину». «Это еще зачем?» Казадоев отвел главу КЗО в сторонку, шепнул на ухо: «У меня предчувствие, веришь? Не расстраивай отца двух детей. Довезешь зомбер до своих знакомцев в лаборатории или куда ты там собрался ехать и позвони». Мараев молча сунул Ивану Егоровичу руку и сел на заднее сиденье «Шкоды». Машина уехала. Проводив ее глазами, Иван Егорович дождался выезда кроссовера «Туарег» с командой охраны и ушел в дом. Выехали на МКАД, и Мараев позвонил генералу Рыбину, начальнику управления медицинских исследований Министерства обороны России. 48-летний Алексей Петрович Рыбин был не просто приятелем главы КЗО, но и его двоюродным братом, и не раз помогал Михаилу Модестовичу на его поприще главы комитета то советом, то связями, то транспортом или специалистами. И на сей раз, услышав голос родственника, круглолицый здоровяк с обветренным лицом военнослужащего в морозно-ветренной Арктике мгновенно понял просьбу Мараева и предложил поддержку. «Еду к тебе», — согласился Михаил Модестович. «Ты дома или дежуришь?» «Бог миловал», — с улыбкой ответил Рыбин. «В кои-то годы в эту субботу меня отпустили порыбачить. Не хочешь присоединиться?» «Я не рыбак», — отказался Мараев. «Если ты занят, могу подъехать в понедельник». «Нет-нет, давай сегодня. Я еще дома жду сына, мы с ним собирались на рыбалку. Подъезжай на шестую, я буду там минут через 40». «Я тебе всю субботу испорчу», — огорчился Мараев. «Как раз не испортишь. Мы рыбачим в плавнях возле шестой». «А, ладно, уговорил». Под шестой имелась в виду секретная лаборатория Министерства обороны, занимавшаяся психотроникой, и располагалась она в Дегунино, на берегу озера. От датчика Задоева ее отделяло километров 50, что соответствовало примерно часу времени. «Я знаю этот адрес», — сказал Вадим, севший за руль машины. «Приедем минут через 45». «Спасибо», — буркнул Мараев, все еще переживая по поводу уступки Казадоеву. Подумав, он решил еще раз взглянуть на зомбер и открыл дипломат, мигнувший на этот раз двумя красными вспышками. Что случилось потом, он так и не понял. Показалось, голову пронзила эфемерная пена сродни пивной, или скорее струя газа в шампанском. Пена очистила голову от мыслей и ощущений, и на Михаила Модестовича опустилась безмерная тишина, длившаяся несколько мгновений. Затем сквозь голову рванула туманная струя из сотен человеческих шепотков, возгласов и бормотаний, пробивающих сознание, как гвоздь арбуз. Остановил этот поток голос водителя. «Михаил Модестович, что с вами?» Мараев очнулся. Машина стояла у обочины дороги. Через полуоткрытое окошко в кабину вливалась струя свежего воздуха, облегчая дыхание. Открытый дипломат на коленях показался глыбой льда, помаргивающий фиолетовым глазком. «Что с вами?» — повторил оглянувшийся водитель. «Вам плохо?» «Нет», — выговорил Мараев. «Задумался». «Если что-то нужно купить, скажите, заедем». «Ничего не надо, спасибо. Следуйте по адресу». «Шкода» двинулась дальше. Мараев оценивающе оглядел внутренности дипломата, и ему вдруг померещилось, что зомбер подмигивает ему совсем по-человечески. Так мог подмигивать человек, понимающий состояние спутника. Руки задрожали. Мараев взялся за крышку чемоданчика, но в голове с отчетливым хрустом сломался сосновый сучок, и страх прошел. На душе полегчало, пришло ощущение правильности происходящего. В голове снова поползли далекие человеческие шепоты, и хотя он ничего из их переклички не понял, появилась уверенность, что все идет по плану. «Притормози», — велел он водителю. Вадим послушно снизил скорость. «Едем в Тарасовку». «Я знаю две Тарасовки». «По Ярославскому шоссе». «Что случилось?» Захотелось ответить «не твое дело», но Мараев сдержал себя. «На 14:00 я наметил совещание своего кабинета, но могу не успеть. Пока мы доедем до Дегунина, пока решим проблему, а потом поедем обратно, пройдет часа три, не меньше». «Как скажете». «Шкода» развернулась и помчалась обратно на северо-восток Москвы. Рыбин в этот день своего двоюродного брата так и не дождался.